подцепить? Ты же знаешь, как это бывает, — перешла на шепот Люси. Можно заставить его жениться или что-то в этом роде. Ниви растерялась, девочка же продолжала. Да, если бы ты только, ну, немного следила за собой, макияж, прикид покруче. Из него, должно быть, выйдет муж, что надо, то есть он наверняка не будет дубасить тебя, как тот хмырь, с которым ты развелась. Ниви чувствовала, как при виде увлеченного лица Люси внутри у нее у самой словно тает комок вечной мерзлоты, так давно свинцом лежавший на душе. Она села и посмотрела девочке прямо в глаза. «Видишь ли, брак — это не только возможность найти мужа, который не станет тебя бить. Хорошие браки основаны на взаимной симпатии, общих интересах. Хочется выйти замуж не только за возлюбленного, но и за друга. Кого-то, ну, боль с оглушительной силой ударила в голову. Она поступила именно так. И ее замужество превратилось в фарс. «У вас есть общие интересы», — заверила ее Люси. «Оба любите умные беседы, хорошие манеры и тому подобную чушь. И Баттон вам нравится?» Она отколола щепку и стала крошить ее. «Вы могли бы...» — она глубоко вздохнула и выпалила. «Удочерить ее или...» Нили наконец поняла, к чему ведет девочка, и едва не задохнулась от жалости, совсем забыв, что Люси не любит, когда к ней прикасаются. Нили потянулась к ней рукой. «О, Люс, мы с Мэттом никогда не станем мужем и женой. Прости, но нам не суждено стать родителями Баттон или твоими». Люси взвилась из-за стола с таким бешенством, словно Нили ее ударила. «Можно подумать, я напрашивалась жить с вами. Иди ты со своей гребаной жалостью!» «Люси!» — воскликнул Мэтт, рванувшись к ней вместе с Баттон под мышкой. «Немедленно в фургон!» «Нет, Мэтт, все в порядке», — пыталась успокоить его Нили. Баттон захныкала. «Нет, не все в порядке», — процедил он, обжигая Люси негодующим взглядом. «Не смей говорить с Нелл подобным тоном. Если желаешь нагличать, делай это в одиночестве и убирайся». «Отвали!» Люси устремилась к Мэйбл. Мэтт стиснул кулаки. «Задал бы я ей трепку». «Люси может быть невыносимой, но...» «Нет, ты не понимаешь. Мне действительно хотелось ударить ее». «Баттон...» подняла на Мэтта полные слез глаза. Нижняя губа малышки задрожала. Он посадил ее на плечо и погладил по спине. «В детстве я колотил сестер», — расстроенно пояснил он. «Правда?» Она разрывалась между желанием выслушать его и побежать к Люси, если бы он к ней был бы немножечко терпимее. «Они доводили меня до безумия, совсем как Люси, и когда я больше не мог это вынести, срывался, отвешивал им плеухи, иногда даже синяки сажал. Поэтому я не люблю возиться с детьми». Он пересадил Баттон на другое плечо. «Ты их бил?» — поразилась Нили, наблюдая, как Баттон сует мокрый пальчик ему в ухо. «Сколько тебе было?» 10, 11. Достаточно взрослый, чтобы знать, что к чему». Не такой уж взрослый. Но Нили ничего не знала об отношениях между братьями и сестрами. А когда стал взрослее, тоже колотил? Брови Мэтта взлетели вверх. Конечно, нет. К этому времени я стал играть в хоккей и срывал зло на площадке. Летом немного боксировал. Оглядываясь назад, думаю, что спорт спас моим сестричкам жизнь. Ты больше их и пальцем не тронул? Нет. Хотя я сгорал от желания, совсем как сейчас, злобное отродье. Ей очень тяжело. Жизнь у нее нелегкая. Кроме того, ты ведь ее не ударил, правда, пусть и очень хотел. Вряд ли ты настолько жесток. Мэтт пытался что-то возразить, но Нили слишком беспокоилась о Люси, чтобы слушать. Мне лучше поговорить с ней по душам. Нет, она обведет тебя вокруг пальца. Лучше я сам это сделаю. Подожди. Ты должен знать, что... Брось. Такому поведению извинений быть не может. Он протянул ей баттон и направился к фургону. Малышка начала извиваться и громко вопить. Нили посмотрела на тарелки с нетронутой едой. Вот так пикник. Люси лежала ничком на кровати, задыхаясь от горя. Она ненавидит его, ненавидит обоих. Хорошо бы ее сбила машина, и она впала бы в кому. Вот тогда они пожалеют, что так обращались с ней. Она стиснула кулаки и зажмурилась, чтобы сдержать слезы. Иногда она действительно бывала такой мерзавкой, что самой себе становилось противно. Неудивительно, что они так к ней относятся. Но всегда была добра к ней. Но почему она всегда должна все испохабить? Дверь фургона лязгнула. Мэтт, сейчас он ей покажет. Люся не хотела, чтобы он видел ее на кровати в слезах, поэтому поспешно вскочила, села на край кровати и отвернулась.